Глава 16. Замок встретил меня темными грозовыми тучами над башнями и гробовым молчанием его обитателей. А что, собственно, еще можно было ожидать, если слуги уже несколько месяцев считали будущей своей хозяйкой баронессу Ангелину Марабскую? Она, кстати, похоже, ничего не знала о том, что герцог вернется не один. По всему ее чувство прислуга щадило и не донесла вести, что Уильям Карельктон обзавелся новой фавориткой. Авось молва на поверку оказалась бы пустыми слухами, ведь бывало же такое. Но то, что все остальные в замке от дворецкого до самого маленького поваренка знали о моем назначении, нисколько не вызывало сомнения. Об этом говорило многое, и любопытные взгляды, и перешептывания, часть которых долетала и до моих ушей, и все говорило само за себя. Надо же, и правда он приехал с ней. Ничего себе, как поднялась захудалая травница. А я до последнего не верила. А тут... Это так нас приветствовали в холле у самых входных дверей. Они не подозревали, наверное, что были нами слышны. А мы с Уильямом чуть не вбежали в парадное от того, что на самых ступенях небеса разверзлись и вылились на нас ливнем. Герцог успел набросить мне на голову полу своего камзола, защищая от холодных струй, который спешно расстегнул для этого. Вот мы и ввалились в холл в обнимку и успевшие немного намокнуть. Он нисколько не обратил внимания на чуть слышные разговоры, только обернулся к дворецкому, чтобы ответить на приветствие и выдать распоряжение. Я же мокрой гусыней топталась рядом с ним и собирала на себя все колючие взгляды челяди. Вот тут и послышались наверху парадной лестницы легкие спешащие шаги. А через минуту и сама Ангелина предстала перед всеобщим взором на широкой площадке. Разумеется, голоса все разом смолкли, а глаза устремились на эту юную деву. Хороша, свежа, радостно взволнована. Так охарактеризовала бы то, что увидела. А еще заметила легкий румянец на щеках и то, каким счастьем светились глаза девушки. Она лишь на миг задержалась на лестничной площадке, но потом стремглав припустила вниз. Сбежала по ступеням, перепрыгивая чуть не через две сразу, и кинулась на Уильяма, предполагая, что он поймает ее в свои объятия. Он и поймал. И если бы не сделал этого, предположительно, она могла бы и упасть, и больно удариться. Все понимала, но мне этот момент совсем не понравился. «Виль, наконец-то ты приехал!» «Вот вам и раз!» «Виль!» Вместо Уильяма, как его называла я. «Однако!» «Место себе не находила в беспокойстве за тебя!» Девица подняла голову и поцеловала его в подбородок. А я сама не заметила, как нахмурилась. «Что так долго? Прямо пропал. Мог бы и весть о себе подать. Не догадался? И я так и знала», — ответила она за него. «Лина, угомонись. Все в полном порядке. Дела все решил, и теперь долго не собираюсь покидать замка». Вот тут Уильям и перевел глаза на меня. А я не успела справиться с первым впечатлением от этой встречи, поэтому тот его странный взгляд и застал меня врасплох. Подозревала, что ему удалось прочитать на моем лице и растерянность, и даже всплеск гнева. «Познакомься, это Аглая. Она будет жить здесь». Вот так вот. Тут девушка и заметила мое присутствие. И я поняла, что ранее она просто не успела обратить на спутницу герцога внимания. И когда мы с ней повстречались впервые, не могла заметить меня тоже. Еще бы, ее представлял тогда герцогу Максимилиан, как новую пришелицу, а я скромно стояла позади толпы любопытствующих слуг. Ясно, что меня тогда невозможно было рассмотреть и приметить, зато теперь она рассматривала мое лицо и фигуру с большим вниманием. «Здесь?» — моргнули ее крупные серые очи. «Да, на одном этаже с тобой. Уверен, что вы подружитесь, девочки. А теперь пойдем покажешь Аглае ту часть замка, где сама уже освоилась. Заодно и познакомитесь получше». «Вот это да!» — мысленно присвистнула я. «И кто же это заверял меня недавно? И как горячо, что не имел и не собирался иметь никакого гарема?» присмотрелась, в свою очередь, внимательнее к Ангелине и легко заметила, как вытянулись в струнку ее и так не слишком пухлые губы. А сама она вроде как побледнела. Мне ее эмоции были понятны. Не знаю, как сама повела бы себя в подобной ситуации, а она, вынуждена признать, была на высоте. Я бы могла и сорваться, если бы мой возлюбленный привел новую женщину в дом, который почти уже считала своим. Ангелина же демонстрировала просто железную выдержку. Умная девочка. Только глаза ее выдавали бушевавшие внутри страсти, когда в них промелькнул хищный блеск. Но всего на секунду стало возможным заметить его. Не смотри я тогда на нее так пристально, не различила бы ни ненависти, ни обещания разделаться со мной при первом же удобном случае. «Как прошла твоя поездка, милый?» Перестала девушка меня замечать и повисла на руке поднимающегося по лестнице Уильяма. «Все ли гладко было?» «Вполне. Он нисколько не тяготился ее вниманием к своей особе и заботливыми расспросами. Но и в мою сторону успевал посматривать. И я же еле тащила ноги за этими двумя. Что со мной было? Та лестница, хоть и состояла из многих пролетов, не должна была отнять столько сил у молодой спортивной меня. Отчего же так надрывно стучало сердце в груди и совсем не хватало воздуха в легких? Хоть останавливайся и отдыхай, так слабели с каждой секундой ноги. «Почему ты отстаешь?» Подхватил меня под руку Уильям, не желая, чтобы задерживал их, наверное. «Твои покои тоже будут на втором этаже, в самом начале коридора. Вот нужная дверь. Зайди и осмотрись. Понравится ли?» «Да, а мои в конце этого коридора». Тут же выглянула из-за его плеча голова с рыжими локонами. И голос звучал так жизнерадостно. «Виль, пусть Аглая пока осваивается, а ты пошли ко мне». Потянула она его за руку. «Расскажешь, что интересного с тобой случилось за это время?» И она добилась-таки своего. Утянула мужчину дальше по коридору, и я же вошла в свое новое жилище, но рассматривать комнаты и их убранство нисколько не было желания. От этого просто присела на первый пригодный для этого предмет. Оказалось, что приземлилась на кушетку, села бесформенным кулем и обхватила себя за голову. Что со мной происходило? Было ощущение, что умирала. Я здесь зачахну. Уверенно, но с тоской озвучила эту безрадостную мысль. И что же тогда делать? Жить бок о бок с этой девушкой, что будет каждодневно тянуть из меня силы? Она-то знает, за что борется. Ей утрачено внимание этого мужчины, на которого положила глаз. А я? Если приму навязанную битву, то за что буду сражаться? Тоже за внимание Уильяма? А если он потом приведет еще подружку? Что тогда? Снова кидаться в бой? Бред. Эти рассуждения наводили такую тоску, что хотелось завыть. Чтобы не поддаться нахлынувшему отвратному настроению, резко поднялась и принялась мерить шагами комнату, напоминающую гостиную. Прошлась так несколько раз, а потом заставила себя заняться изучением покоев в целом. Итак, здесь была гостиная, спальня, ванная комната и гардеробная. Стандартная планировка, довольно изящная мебель. Все было выдержано в золотисто-оливковых тонах. В целом, жить можно было. А я не стану за него бороться. Вдруг выпалило это решение громко и решительно. И совершенно неожиданно для себя. Вот ведь вполне заинтересованно только что рассматривала вид за окном и ткань занавески на нем. А потом вывод каких-то тайных для меня самой размышлений всплыл в мозгу. И вообще, надо легче смотреть на эти вещи. Мне ли к ним привыкать? Вон у моего отца сколько жен было. И ничего, я их всех перетерпела. Да, тогда совершенно другой случай наблюдался, и я делила с ними отца. А теперь? Теперь предстоит делить с молодыми и красивыми особами своего мужчину. Это больно. Но так ли уж разительно отличается от того, с чем уже научилась справляться? Если подумать, то что помогало мне выдержать тогда? Чтение книг, учеба и друзья. Это бесспорно. А как обстоят дела здесь? Из друзей имеется Оксанка. Надо, кстати, обязательно ее навестить. Еще надеюсь, что к ним относился и Максимилиан. Уже хорошо. Целых двоих насчитала. Ладно, как дела обстоят с... Нет, учеба не подойдет, хотя... Отец дал мне задание, вот и уйду с головой в работу. Дело для меня намечается новое, и это хорошо. Пока разберусь, что к чему, времени уйдет достаточно. А значит, будет чем занять себя надолго. Итак, решено. Пока размышляла таким образом, в комнату внесли баулы с моими вещами. Это было отлично. А за ними следом пожаловала и Инесса. Ее герцог распорядился взять с собой из Ринамера, раз я была очень довольна там этой горничной. Она помогла выбрать мне сменный наряд и приготовила освежающую после пути ванну. Но нежилась я в ней недолго, потому что по плану у меня на первом месте стояла встреча с Оксанкой. Вот к ней я и направилась, как только облачилась в свежее платье, и мне на голове соорудили высокую прическу из наспех просушенных волос. «Аглая!» — встретила меня подруга радостным воплем. «Ты, как я рада за тебя!» «Что, вести уже дошли до кухни?» «Сюда они попадают, одни из первых. Нам привозят провизию, топливо для печей. Здесь кормится вся челядь и охранники с гвардейцами. Сюда же?» «Поняла, поняла, ты все про всех и всегда знаешь. И одна из первых». «Именно! И, как уже сказал, очень рада за тебя. Я с самого начала знала, что здесь, в замке, то есть, тебе самое место. А ты заладила. Но погоди, а маркиз знает, что ты теперь фаворитка герцога?» «Наверное», — пожала я плечами. «Он же правая рука правителя, должен знать по всему». «Ох, переживает, наверное. Хоть ты и занесла его сразу и бесспорно в список ветреников, но мне он всегда нравился. Вспомни, не я ли его первая заметила и назвала самым обворожительным мужчиной в том и в этом мире? И что ни говори, а имеет к тебе теплые чувства. Как он теперь, интересно, очень ли мучается?» «О чем мы говорим?» — решила возмутиться. «Я пришла узнать, как ты себя чувствуешь, дорогая моя, а ты только и знаешь, что сыплешь вопросами на другие темы». «Да что я?» — довольно растянула подруга губы в улыбке. «Я под присмотром. Муженек глаз меня не сводит, бережет и опекает. А ребеночек мне ничуть и не досаждает. Наверное, пойдет весь в отца. Спокойным очень будет». «Отлично. А ну покажись. Повертись, повертись. Ничуть не изменилась в талии, все такая же стройная. Спасибо на добром слове». И она тут же переменилась в лице. «Сама еще не того. Мне кажется, герцог весь из себя темпераментный мужчина». «О, нет, кстати, о чем хотела тебя спросить. Ты не могла бы достать для меня такое снадобье?» «Не продолжай, поняла с полуслова». «А надо ли тебе это? Ведь если получится ребенок, то его отец обо всем позаботится. А может, даже возьмет и женится на тебе. А чем черт не шутит?» «Это не мой случай, сама должна понимать». «Ну да, пророчество. Проклятие, рыжие девочки и все в том же духе. Тогда ладно, раз так, то для тебя расстараюсь. Травница у нас вредная, сама знаешь. У этой Мэг зимой снега не выпросишь. Но местные женщины где-то достают снадобье. Я узнаю. Только поторопись». «О чем это вы шепчетесь, девушки?» Неожиданно за нашими спинами возник тот, про кого недавно судачили. Умел герцог ходить так бесшумно, словно подкрадывался. А еще мы никак не предполагали, что мог оказаться в это время возле кухонного двора. Вот и вздрогнули, как по команде, при первых звуках его голоса. «Только попробуй, повариха, дать ей то, что она просит. Тогда вмиг вылетите у меня вместе с мужем из замка. Ты слышала меня или онемела?» «Да мы и вовсе ничего такого!» «Дважды не повторяю, ты знаешь!» «Идем, Аглая!» И жестко схватил меня за руку. Со двора и до замкового сада он чуть не тащил меня волоком. Я видела, что был сильно зол, оттого и молчала так же, как и он сам. «Голову отвинчу, если узнаю, что добыла себе той зеленой дряни!» Развернул меня к себе лицом, как только мы скрылись за деревьями от всех посторонних. «Поняла? И пострадает еще и тот, кто добудет для тебя пузырек. Ты хочешь этого?» «Нет». Пришлось выдавить из себя отрицание из-за его прожигающего взгляда. «Почему ты ушла из своих покоев и ничего мне об этом не сказала? Ты был занят? И разве я теперь под арестом? Почему не могла просто выйти и пойти погулять? Я убедился сейчас, чем могла закончиться твоя прогулка. Впредь приказываю ставить меня в известность о любых своих намерениях». «Это как?» — удивленно вскинул на него глаза. «Посылать к тебе Инессу? Даже когда будешь находиться в покоях Ангелины?» Я спросил его вполне ровным голосом, поэтому совершенно не поняла, отчего так впился снова в меня глазами. А он разглядывал несколько минут каждую черточку на моем лице. Потом тряхнул головой, словно пытаясь отделаться от какого-то наваждения. «Рано я убрал от тебя Тима. Ну что ж, быть тому. Он снова поселится в соседней комнате. Станет следовать за тобой неотступно и докладывать мне о каждом твоем шаге». «А надо ли?» Мое сомнение герцог нисколько не разделял. «Выходит, надо. На то мы порешим. А теперь пойдем в замок, раз все выяснили». «Уильям, у меня к тебе просьба». Не спешила я следовать за ним, а осталось еще некоторое время стоять на месте. И я хотела как следует освоить верховую езду. «С чего бы это вдруг?» Подозрительно прищурил на меня глаза. «Что ты снова задумала? То совершенно избегала встреч с любой лошадью, предпочитая даже за травами своими чаще ходить пешком. Что изменилось теперь? Ну как же, папино дело же. Для контроля за ним мне придется немало ездить. До некоторых приисков совсем не близко. А скоро осень, зарядят дожди. На карете, если ты мне ее выделишь или воспользуюсь своей, невозможно будет добраться до места, вот я и...» «Думаешь, о чем говоришь? Считаешь, разрешу своей женщине в распутицу и ненастье покидать дом? Как же ты бываешь наивна, Аглая, даже при всем своем уме. Но ты сказал папе, что...» «Уверен, он не хотел бы, чтобы ты подвергала себя ненужным испытаниям. И потом, кто знает, какая будет осень и что будет осенью. О чем ты? Не понимаю. Так ты мне запрещаешь учиться хорошо ездить на лошади?» «Нет. Завтра же начнешь брать уроки у человека, которого назначу. Но без меня и думать забудь покидать замок». «Понятно. И за занятиями я первое время понаблюдаю». «Спасибо. Отчего-то мне сделалось теплее и радостнее на душе». «А ты в ответ пообещай не рисковать собой. Даже, к примеру, на этих самых занятиях». «Хорошо. Обещаю. Это и в моих интересах». «Наконец-то поняла. Все, идем ужинать. Слуги с ног сбились, должно быть, разыскивая тебя по всему замку». И вдруг крепко ухватил меня за плечи и притянул к себе, чтобы поцеловать. «Не уходи больше от меня так неожиданно», — выдохнул в самые губы. А как мы пришли в замок, так выяснилось, что к вечернему застолью приехал маркиз. Он сидел прямо напротив меня и изредка посматривал неким таинственным взглядом. Переговорить с ним получилось только после ужина, когда все покинули свои места. Я вышла на открытую террасу подышать перед сном свежим воздухом, а он, прихватив со стула мою забытую накидку, последовал за мной. «Ну, здравствуй, милая!» Набросил теплую ткань мне на плечи и встал рядом. «Не будешь против, если я закурю?» «Совсем нет. Мой папа иногда курит сигары. Мне это, должно быть, напомнит его». «Ах да, папа, наслышан. Вы с ним встречались, оттого так и задержались в Риномере. А я слышала, что это ты спохватился и обнаружил мою пропажу из Амви. Вычислил последующие мои действия, точно угадал, что появлюсь в Риномере, и доложил об этом герцогу. Там уже обнаружить карету во дворце гостиницы стало делом одного часа. И чем ты недовольна? Да, я волновался за тебя, а ты хорошо поступила. Исчезла и не предупредила меня ни одним намеком. А у нас с тобой, милая, между прочим, был договор. Ты помнила про него? Имеешь в виду, что начали изображать из себя возлюбленных? Именно что начали. А теперь герцог объявил, что назначил тебя, золотко, своей фавориткой. Представляешь, каким дураком я после этого выглядел? Извини меня, Георг, кто же знал, что все так получится? Легко сказать «извини». От меня еще ни одна любовница не уходила по собственной воле. Нетрудно представить, что сейчас чувствую. Так и я тоже не по своей. Если хочешь знать, то я... О чем воркуете, голубки? Неожиданно за нашими спинами возник Уильям. А, Виль! С радостным возгласом развернулся к другу маркиз. А я удивилась, отчего бы это ему было изображать сейчас перед герцогом, что вышел на террасу за мной следом лишь для того, чтобы передать накидку. Неужели серьезно опасался вызвать у того какие-либо подозрения на наш счет? Странно это было. Они же друзья. Не разлей вода. Ты уже назначил день бала, Ви. Продолжал занимать друга разговором маркиз. Через неделю это день в день, значит. А успеешь все подготовить? Король на этот раз, наверное, не сможет приехать. Не знаю, как будет себя чувствовать, пока вести о его здоровье не очень утешительны. А по какому случаю бал? Подала я голос. У господина твоего сердца день рождения, Аглая. А ты не знала? Но так получилось, что я сначала больше внимания обратила на слова «господин твоего сердца», и лишь потом до меня дошло, что совсем скоро Уильяму, как и мне, исполнится 23. Выходила разница в нашем с ним возрасте была не год, а несколько месяцев. «Надеюсь, я приглашен на торжество?» — рассмеялся Георг, но в его смехе заподозрила легкую тревогу. «Или мне только показалось?» «Как же без тебя?» — улыбнулся ему Уильям, но почти сразу после этого ухватил меня за руку и потянул с террасы. «Вечером и правда посвежело. Пойдем, дорогая, в тепло». «Не хотелось бы мне, чтобы ты подхватила простуду перед балом. Уверен, что станешь на нем блистать. Даже не терпится дождаться этого зрелища. Да, Георг? Ты, должно быть, уже домой поедешь. Так доброй ночи тебе, друг мой». Ночевал герцог снова в моей постели. Оставался в ней почти до утра, лишь с первыми лучами солнца уходил к себе. И когда он был рядом, я забывала обо всем. Но стоило остаться одной... как начинала кусать губы. И как иначе, ведь шли самые благоприятные для зачатия мои женские дни. Не мудрено, что до завтрака ощущала себя совсем разбитой по этой самой причине. А потом приходило время занятия верховой ездой, и они помогали отвлечься от тревожных мыслей. А вечерами повадилась подолгу засиживаться за чтением книг в библиотеке, обнаруженной на третьем этаже замка. И так день шел за днем. И уже подходила к концу неделя. Приготовления к празднику были налицо. Многие залы, лестницы и главную площадь перед парадным входом уже успели украсить. А к сроку приема гостей, к цветным огням, размещенным там и тут, добавились гирлянды из лент и живых цветов. Получилось очень нарядно и отлично поднимало настроение у всех обитателей замка, начиная от слуг и кончая нами с Ангелиной. Надо признать, что эта девушка почти всегда выглядела жизнерадостной, а тут улыбка вовсе перестала сходить с ее лица. И я еще задавалась вопросом, что являлось источником ее неизменно хорошего настроения. Мне бы такое. «Аглая, а ты в каком платье будешь на балу?» — спросила она меня всего за день до торжества. «Мне Виль неделю назад подарил голубое великолепие. Сказал, что этот цвет изумительно подходит к моим глазам. А ты какое наденешь?» Только тогда я осознала, что бала действительно не избежать. Вот оно, время шло, шло и приблизило час моего позора. До того все как-то не верилось, что такое случится. А еще слова о подарке в виде платья навели на мысль, что не только меня, оказалось, посещал любвеобильный герцог. Интересно было знать, когда же это было у него с Ангелиной, и если мои ночи все до одной наполнял своей страстью. И вот оно. Случилось. Я их застала. Вернее, было сказать, засекла присутствие Уильяма в спальне этой рыженькой девицы. Все из-за того, что мне понадобилась заколка для волос. А Ангелина сказала, что у нее таких, какие мне были нужны, несколько. «Могу уступить тебе одну или пару, если хочешь. Пришли горничную ко мне перед балом, и я ей передам». Но я отправилась в ее покои сама. Не знаю, что на меня нашло, пошла и все. И не совсем перед самым балом, а за несколько часов до него. Вернее, сразу после послеобеденного отдыха. Вошла, предварительно постучав, но не очень дожидалась ответа. Возможно, из-за того, что из-за дверей слышался громкий и веселый смех Ангелины. «Могу я войти?» — спросила и толкнула дверь ее спальни. А там, на краю постели, сидел герцог. Правда, полностью одетый. Только Ангелина в тот момент примеряла новый гарнитур из голубых бриллиантов, очень похожий на тот, что подарил мне этот самый мужчина в первые дни наших интимных отношений. Она вертелась перед трюмо и так, и эдак, любовалась своим отражением и заливалась довольным смехом. «А, это ты!» — заметила она меня в зеркале и только потом развернулась в мою сторону. «Аглая, взгляни, какой комплект подарил мне Виль, как угадал к платью. Спасибо огромное, дорогой!» И она резво запрыгнула к нему на колени, чтобы с благодарностью поцеловать в губы. «Извините, я не вовремя». Сразу же ретировалась в коридор. Как добежала до своих покоев, не осознала. Догадывалась только, что за одну минуту. И понятное дело, что до заколки... Такой нужной, всего ничего времени назад, теперь не было дела совершенно. Влетела к себе, захлопнула спешно дверь и заперла ее на замок. А еще прислонилась к ней спиной. Замерла в таком положении и никак не могла некоторое время унять бурное дыхание. «Госпожа, взгляните!» Кинулась ко мне Инесса, держа на вытянутых руках какое-то белое пенное облако из кружев и многих слоев шелка. «Это платье прислал вам герцог, его только что принесли, а к нему еще и это!» Она указала на бархатный ларец, что покоился на моем трюмо. Но я ее не слышала совершенно и видела тоже не очень отчетливо. Перед глазами еще стояла сцена, как Ангелина целовала Уильяма в губы, а мое богатое воображение еще добавляло картину сценами тех у тех, за которые были пожалованы. Голубые бриллианты. Фу, гадость какая! Сама не заметила, как выговорила эти слова вслух. «Как вы можете такое говорить?» Искренне возмутилась моя горничная, переводя удивленный взгляд с платья на ларец и обратно. «Это же достойно королевы! А вы говорите подобное?» «Убери, убери все это с глаз долой немедленно!» Сорвалась я на крик. «Ни за что не одену! Ни за что!» «Аглая!» — послышалось вдруг из-за закрытой мной двери. «В чем дело? Почему ты кричишь? И почему закрыта дверь?» — допытывался герцог, а створка так и заходила ходуном под его натиском. «Открой немедленно!» «Надо подчиниться!» — пискнула Инесса. «Надо, так открой!» — безразлично ответила ей и отошла от двери подальше. А именно, подошла к окну и стала всматриваться вдаль, перенеся себя мысленно за замковые стены. «Что здесь происходит?» К нам немедленно вошел Уильям. «Тебе не понравилось платье?» «Понравилось». Но голос ему мой не пришелся по душе, поэтому, наверное, стал допытываться далее. «Камни нехороши». И я затылком чувствовала, как сверлил меня гневным взглядом. «Они замечательные», — ответил, не поворачиваясь к нему лицом. Все еще продолжала стоять и наблюдать крыши городских домов за массивными замковыми стенами. А еще вытянула из-за выреза платья цепочку с крестиком, грела ее в ладони и нащупывала ту пластинку, что называла недавно ладанкой. «Тогда почему ты сейчас такая?» подошел вплотную и положил руки мне на плечи. «Все нормально, Уильям, не беспокойся. Я в полном порядке. И да, с днем рождения тебя. Извини, что поздравляю только сейчас, но, сам знаешь, с утра тебя не было в замке». «А где подарок для меня?» Задышал мне в самое ухо. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурилась, селись понять, о чем была речь. Но он не мог заметить озабоченных морщин между моими бровями. «Поцелуй, Аглая. Это и будет твоим мне подарком». «О, нет! Наверное, я слишком резко повернулась к нему лицом. Это было бы слишком банально, дорогой. Но не беспокойся, подарок будет. Позже, милый. Наберись терпения». «Сегодня ночью?» Его бровь изогнулась вопросительно, а в глазах сверкнуло зародившееся предвкушение. «Хорошо, аленькая. Я дождусь». «Отлично. А пока покинь, пожалуйста, мои покои. Мне надо одеваться и прихорашиваться». «Понял. Исчезаю». Дальше мы с ним встретились уже на балу. Этому типу приспичило открывать танцевальный вечер именно со мной. И я изрядно потопталась на его ногах во время того самого первого танца. Нет, не из мести. Просто движение заучивало из ряда вон плохо, а еще была рассеяна, наверное. «Аглая», — шепнул он мне на ушко, маскируя свое неудовольствие ослепительной улыбкой. «Голову открутить тому учителю, что преподавал тебе танцевальные уроки. Нет, не смущайся ты так, только не сейчас. Я понимаю, что времени на все у тебя было 3 дня, но могла бы и здесь, в замке, повторить движение, если не чувствовала себя уверенной. Давай вместе, что ли, считать. И 1, 2, 3, 4. Хорошо. И 1, 2, 3. Дальше». А дальше он со мной больше не танцевал. На следующий танец пригласил Ангелину. Потом была Розалия, приехавшая со своим семейством на торжество из Ринамера. И так далее, и так далее. Девиц танцевать с герцогом нашлось немало, а вернее очень даже много. На каждый танец ему была обеспечена новая партнерша. А я сидела в уголочке и потягивала вино, почти не закусывая. И так на протяжении всего вечера. Только в самом конце мое одиночество решил скрасить маркиз. «Никак леди решила утопить себя в вине», — склонился надо мной и отобрал бокал, чтобы в следующую минуту самому его же и опорожнить. «Не дело. Завтра голова будет болеть нещадно». «Так считаешь?» Потянулась за другим бокалом, только Георг оказался проворнее и отодвинул его от меня подальше. «Уверен. А скажи, Аглая, ты на ногах еще можешь стоять?» «Наверное. А что?» «Я приглашаю тебя на танец». «Увы, в этой забаве я не сильна. В смысле, эти ваши дурацкие поклоны, расшаркивания, не заводят они меня. А просто запомнить и повторить, это мне скучно». «Хочешь сказать, что способна двигаться ритмично, но на свой лад?» «Именно. А хочешь, покажу?» «А ничего, что музыка такая?» «Войдет!» — браво заверила его и начала подниматься со своего места. «Ой, меня штормит. Молодец, что поддержал, Георг!» И я немного похихикала над самой собой. «Я думаю, что то, что сейчас намерена тебе показать, не для всяких там лишних глаз. Идем на террасу». «Можно». «Стой, а ты, маркиз, случаем тоже не того, не выпил сегодня лишнего, как и я?» «По количеству, возможно, что и столько же, если не больше», — принялся он мысленно подсчитывать выпитое. «Но я же мужчина, сильный пол, как-никак, поэтому ты запросто можешь на меня опереться. Вот так, и мы дошли до террасы. Что дальше?» «Нет, мне здесь танцевать не нравится». «А что там за лестница? Куда она ведет? В сад?» «Пойдет». «А мы пойдем по ней». «Нет, далеко углубляться не станем, Георг. Там же темно. Мне нравится вот это место. Смотри, какие здесь красивые фонарики висят над головой». «О, а это столб. То, что надо. Ты был когда-нибудь в стриптиз-кафе? Нет. И не знаешь, что это такое? Ну, ты многое потерял. Но радуйся, что знаком со мной. С Аглаей Зуровой, милый друг, не пропадешь. И мне снова неудержимо захотелось посмеяться. Георгу тоже стало весело. То ли глядя на меня, то ли сам по себе развеселился человек. «Опа, Маркиз, эта музыка — самое то, что надо. Ну, держись, Амвий!» И я ухватилась за столб, который решила использовать как известный мне шест. Ничего, так он мне подошел, как раз по руке. Акробатикой, конечно, после выпитого не злоупотребляла, но на изгибы и извивания тела не поскупилась. А еще внутреннее томление нашло в тот час выход из меня в откровенных взглядах и некоторых призывных позах. Потому, какими сделались глаза Георга, и по характерному мужскому дыханию поняла, что ему очень понравились мои выкрутасы. А что, мне уже приходилось как-то исполнять подобные трюки, и меня очень даже хвалили. Причем почти на трезвые головы все это происходило. Свою башку имела в виду и тех своих подруг, вместе с которыми отмечали девичник перед свадьбой одной из них. «Георг, мне юбки эти дурацкие мешают. Можешь помочь снять?» И я точно помню, что верхнюю Инесса мне приладила уже потом, как корсет зашнуровала. «Будь другом, помоги, а?» «Ага. А мне потом Виль голову за это снимет. Надо же, тоже изрядно подвыпивший был, а мозги не терял. Или почти не терял. А что такого? Там же еще их много останется. А я бы тебе тогда такое показала. Не могу устоять против искушения, где и что надо развязать. А то ты не знаешь. Снова меня разобрал смех. «Ни за что не поверю в это. Сознавайся, Георг, скольких дам ты раздел за свою жизнь?» «Много», — немедленно выдал он мне. «Но здесь темновато, не могу нащупать узел. Или какая там должна быть застежка?» «Я откуда знаю?» От нетерпения начала приплясывать на месте. «Не я же себя одевала. Смотри там лучше. Ну, нашел?» Он нашел то, что искал. А нас с ним нашел Уильям. Голову откручивать Георгу герцог не стал, когда увидел, как тот освободил меня от одной из верхних юбок. Но в скулу кулаком он ему заехал так, что маркиз полетел в кучерявый розовый куст. После этого подхватил меня себе на плечо, в руку поднял с газона ту самую юбку, белеющую в потемках, и потащил меня куда-то. «Георг, не вышел сегодня показать тебе все, на что способна. Но ты не переживай, у нас еще будет время!» Постаралась приободрить я маркиза, пытающегося приподняться из цветника и для этого хватающегося за колючие стебли роз. «Завтра ко мне приходи, и я тебе дотанцую!» Висеть на мужском плече вниз головой долго мой организм не выдержал. Меня начало мутить. Я бы хотела сей позорный факт скрыть, да терпение стремительно подходило к концу. От этого и взмолилась герцогу, чтобы поставил меня на ноги. Он выполнил просьбу, но когда мы уже почти дошли до моих комнат. А это было приличное расстояние от того столба, где пыталась маркиза приобщить к стриптизу. «О, горе мне!» — немедленно зажала рот сразу двумя руками. «Все, конец!» Дальше была ванная. Долго. Потом постель, но самое непродолжительное время. Как раз то, что Бог даровал мне на отдых до следующего спазма. Разумеется, большую часть ночи провела все же в ванной комнате, но уже не с Уильямом. Он вызвал мне горничную. Это Инесса дежурила рядом со мной до рассвета. Придерживала за плечи, поглаживала по спине и прикладывала холодное влажное полотенце к голове. «Спасибо тебе, дорогая моя. поблагодарила ее, когда смогла, наконец, перебраться на постель и начала погружаться в болезненный, но сон. «Как она пришла в себя?» Эти слова и голос Уильяма успела различить, но на самой границе провалов сновидения. И он тут же ушел к себе, оставив меня этой ночью одну. А проснулась я ближе к обеду. Чувствовала себя мятой, бесформенной оболочкой от меня прежней. Попробовала поднять голову с подушки. Это получилось, но с третьего раза. Дальше, пошатываясь, добрела до умывальника и долго плескала себе в лицо холодной водой, прежде чем смогла полноценно заняться умыванием. На ванну сил не было. Вот если бы на месте оказалась Инесса, то тогда оно, конечно. А так нет. Сама для себя постараться наполнить ванну не смогла. А где моя горничная, кстати? Добрела до двери в коридор и выглянула за нее, решив поискать Инессу там. А нашла только герцога, выходящего из покоев Ангелины. И надо же, последствия попойки испарились из моего организма в один момент. Зрение в ту же минуту пришло в норму и смогла рассмотреть, насколько уставшим он был, взлохмачен и насколько пуговиц был застегнут его камзол и рубашка под ним. Понаблюдала такой его внешний вид всего несколько секунд и быстро втянула голову назад в свою гостиную. «Вот уж гадость-то гадость!» сказала себе совершенно твердым голосом. И было в нем столько горечи, что не знала, откуда ее набралось в таком количестве. И как мне дальше с этим жить? Нет, надо бороться. Думаете, решила бороться за привязанность к себе этого мужчины? И вовсе нет. И я теперь точно знала, что больше ни разу не потерплю его присутствие в своей постели. Его рук на моих плечах и талии, а от его возможных в будущем поцелуев меня так замутило, что спешно отправилась снова в ванную комнату. А когда выбралась оттуда, то рука моя точно сама по себе нащупала на груди пластину, что вручил мне майор по имени Игорь. Как же она действует? Так, что ли? Сработало или нет? Нажму-ка еще и эдак. Я вертела в руках устройство связи со своим миром и нажимала на него пальцами на разные лады. И настал, наконец, миг, когда мне почудилась мелькнувшая искра в его середине. Но это было все, что удалось выжать из пластины. Задумалась над вопросом, что следовало ждать дальше, но ответа в скором времени не предвиделось. Это понимала. И с этим приходилось мириться. А дальше аккуратно опустила цепь на прежнее место и спрятала крестик вместе с ладанкой у себя на груди. «У тебя рассудок помутился», — выговаривал мне герцог, когда явился проведать ближе к вечеру этого же дня. «Что ты смотришь на меня таким зверенышем? А шарахаешься в сторону от чего? Нет, с тобой точно не все ладно. Чем тебе не угодила моя рука? Я же только хотел дотронуться до твоего лба. Аглая, что происходит? Это ты мне на дверь указываешь? Мне? А ты ничего не спутала? Это я нашел тебя в саду полуголую с маркизом в обнимку. Это я притащил тебя в эту комнату пьяную. Тоже мне подарочек преподнесла. И сердиться сейчас вправе только я. А что вижу? Ты придумала играть в молчанку и косые взгляды? Ну, хорошо, я уйду. И вернусь только тогда, когда ты решишь попросить у меня за все прощение. Поняла? Зови, когда одумаешься. Я продержалась 5 дней. 5 долгих дней сидела взаперти в своих комнатах и почти ничего не ела. Нет, мне как положено приносили подносы с едой на завтрак, обед и ужин. Но я игнорировала всякие вкусности, довольствуясь малым. Ела совсем мало, ровно столько, чтобы поддерживать в себе жизненные силы. А остальное забирали и уносили служанки. И вот на 6-й день меня вдруг странно так стало покачивать. когда поднялась с постели и решила подойти к окну. Могла бы, наверное, и упасть, если бы не ухватилась вовремя за подоконник. «Нет, с голодовкой надо заканчивать», — сказала сама себе. И с того раза расширила свой рацион. К хлебу и чаю добавила овощи и фрукты, но организм от чего-то на них возмутился. Особенно на завтраке. Утром у меня уже регулярно стала возникать потребность отдать назад все съеденное. Эти муки терпела еще неделю, тщательно скрывая от слуг и от горничной свое недомогание. А потом в сознании закралась догадка. Она была из тех, от которой у меня выступила испарина на лбу. «Возможно, что я беременна», — жалобно пропищала эти ужасные слова вслух, когда была уверена, что никто не услышит. «Мама, что же теперь делать?»